Рекс Стаут. Иммунитет к убийству. Глава первая. Я стоял, сложив руки на груди, и с возмущением смотрел на Вульфа. Все 278 фунтов его живого веса расположились в массивном кресле, сколоченном из тяжелых сосновых брусьев, на сиденье и спинку которого вместо подушки наброшены были несколько пушистых ковриков всех цветов радуги. Под стать креслу была и кровать, и вся остальная мебель. В этой комнате 16-комнатного горного охотничьего домика излучина, принадлежащего нефтяному магнату О. В. Брегену. «Славную живую услугу решили оказать своей стороне», — сказал я. «Медвежью. Пусть мы выехали и поздновато, но я доставил вас вовремя, чтобы вы и в комнату вселиться успели, и распаковаться, и помыться к обеду. А теперь что? Идти говорить хозяину, что мистер Вульф изволит обедать у себя в спальне? Дудки, это без меня». Он ответил мне таким же возмущенным взглядом. «Черт побери, у меня люмбага!» — рыкнул он. «Нет у вас никакого люмбага. Просто спина устала». «Ничего удивительного. Все 328 миль до Эйдирондакса от самой западной 35-й улицы Манхэттен вы сидели сзади, вцепившись в сиденье, и готовились выпрыгнуть из машины, хотя за рулем был не кто-нибудь, а я. Что вам сейчас нужно, так это разминка. Например, хорошая длительная прогулка отсюда до столовой». «Сказано вам, у меня люмбага». «Нет, это острый выпендрит». Или, говоря медицинским языком, воспаление хитрости. Я расплел руки, скрещенные на груди, и сделал небольшой жест рукой. Ведь ситуация-то какова? Мы с вами запутались в этом деле со страховкой Лэмба и Маккалоу, которая, надо признаться, действительно немного скучновата для величайшего детектива современности. И надоело вам до чертиков. А тут звонок из Госдепартамента. Новому послу иностранной державы, с которой наша страна готовится заключить торговое соглашение, задают вопрос, нет ли у него каких-либо особых пожеланий. А он отвечает «да». Он желает поудить американскую речную форель. Но не просто так, а чтобы ее свеженькую прямо из ручья приготовил для него сам Ниро Вульф. Не согласитесь ли вы оказать такую любезность? Все уже организовано, посол с небольшой компанией выезжает на неделю в Эйдирондакс, там имеется охотничий домик с 3 милями частных рыболовных угодий на реке Крукед-Ривер. Если неделя для вас слишком много, приезжайте на 2 дня, или на 1 день, или хотя бы на пару часов, лишь бы успеть приготовить форель. Я снова сделал жест рукой. Окей. Вы спросили меня, что я думаю по этому поводу. Я ответил, что дело Лэмбо и Маккалоу бросать нельзя. Вы же сказали, что страна желает ублажить этого посла, и что ваш долг ответить на ее призыв. Я сказал, чушь. Я сказал, что если вас тянет покуховарить на благо Отечества, записывайтесь в армию. В конце концов, дослужитесь до шеф-сержанта. Но я вынужден буду признать, что эта история с Лэмбом и Маккалоу оказалось вам слегка не по зубам. Прошло несколько дней, зубам легче не стало, а в результате сегодня утром в 14 минут 12 мы уже отъезжали от дома. Я гнал все 328 миль чуть меньше 7 часов, и мы на месте. Условия изумительные и весьма демократичные. Вы здесь всего-навсего повар, а взгляните, какую вам комнату отвели. Я обвел вокруг себя рукой. Удобства все. Персональная ванна. У меня не такая большая, но я ведь только помощник повара, или скорее кулинарный атташе. Нам сказали обед в 6:30, потому что им рано утром на рыбалку. Сейчас уже 6:34, и какое же распоряжение я получаю? Идти говорить Брегину, что вы обедаете у себя. Меня-то вы в какое положение ставите? Без вас я им за столом не нужен. А когда еще удастся понаблюдать, как принимает пищу посол? Если есть у вас люмбага, то не в пояснице, а в душе. Называется прострел души. Самое лучшее средство от него... Арчи, кончайте тараторить. Слово люмбага означает участок тела. От латинского люмбус. Поясничная область. Душа находится не в области поясницы. Да? Докажите. У вас, может, и нет. Но ведь было несколько раз, вспомните хотя бы того парня, забыл, как его звали, который пытался вас нанять, чтобы вы устроили встречу первым его четырем женам и уговорили их «Хватит!» Он уперся ладонями в подлокотник кресла. «Да, сэр!» Мучения бывают разной степени. Некоторые граничат с пыткой, но границу, слава богу, не переходят. «Очень хорошо!» Он поднялся, опираясь на руки и скорчив по ходу серию гримас. «Это люмбага, и в таком состоянии я должен сидеть за столом в чужом доме с целой толпой незнакомых людей. Вы идете?» Он двинулся к двери. Глава вторая. Одно неудобство в охотничьем домике все-таки было – отсутствие столовой. Вернее, она, может, там и была, но коллекция медвежьих, оленьих и лосиных голов и распластанных на стенах тут и там рыбин превращала ее в хранилище охотничьих трофеев. Бильярдный стол в углу делал из нее игровую, стеклянные шкафы с ружьями и удилищами, склад охотничьего снаряжения. Ковры на полу, стулья и стоящие тут и там столики со светильниками, гостиную, а общие неимоверные размеры превращали ее в сарай. Обслуживали нас два эксперта мужского пола, одетые в униформу. Качество пищи возражений не вызывало. Но будь я проклят, если я чуть не изжарился заживо. За большим квадратным столом мы сидели вдевятером, по трое с каждой из трех сторон, а с четвертой со стороны камина не сидел никто. Шириной камин был 20 футов. И глядеть издали, как языки пламени весело лижут, 8-футовые поленья во всю их длину было одно удовольствие. Но я-то глядел не издали, я сидел в угловом кресле прямо перед огнем. Не успел я закончить устриц, как мне пришлось уже вертеться ужом, заталкивая ноги подальше влево, чтобы не вспыхнули брюки. А из моей правой щеки еще немного, и можно было бы делать подошвы. Когда стали разливать суп, я вытянул ноги еще дальше и задел туфлей лодыжку соседа. «Простите», — сказал я ему. «Как называется животное, которое живет в огне?» «Саламандра», — грассирующим тенорком ответил он. Это был небольшого роста жилистый субъект с гладко зачесанными назад черными волосами и широкими мускулистыми плечами, чересчур широкими для его маленькой фигурки. «Чем, — спросил он, — вы тут занимаетесь?» «Поджариваюсь заживо». Я повернулся к нему лицом, чтобы дать правой щеке передышку. «Запомните, прошу вас, это, может быть, последние мои слова. Я Арчи Гудвин, приглашен сюда для доставки 14 видов груза. Петрушки, лука, чеснока, кервеля, эстрагона, свежих грибов, бренди, панировочных сухарей, свежих яиц, красного перца, томатов, сыра и Нира Вульфа. У меня получилось только 13, значит, я что-то пропустил. Все это составные части ручьевой форели под соусом Монбари. Кроме последней. Мистер Вульф не совсем ингредиент». Он хихикнул. «Да уж, надеюсь, что нет. А то блюдо получится чересчур жирным, а?» «Да нет, это не жир. Это сплошная мускулатура. Вы бы видели его, когда он поднимает ручку со стола, чтобы расписаться. Никаких усилий, как перышко. А вы что тут делаете?» Он занялся супом и не ответил. Я последовал его примеру. Я решил, что он списал меня со счетов, как мальчика на побегушках, но когда его чашка опустела, он повернулся ко мне. «Я эксперт по финансам и по всяким козням. Здесь я...» «Будьте любезны, сначала имя, а то я не расслышал». «О, конечно, простите. Спирос Папс. Я прибыл со своим другом, послом, мистером Теодором Келлифи, в качестве советника миссии по техническим вопросам. А в данный момент я занимаюсь ловлей форели. И за 4 дня, что мы здесь, поймал уже 38 штук. Сегодня утром 11, гораздо больше посла. Он принес только 3. Говорят, ваша восточная ручьевая форель Сальвелинус фонтиналус на вкус самая изысканная в мире. Но я придержу свое мнение, пока не попробую то, что приготовит мистер Вульф. Вы сказали лук?» «Не волнуйтесь», — успокоил я его. «Он просто машет луковицей над сковородкой». «Вы только послам советы даете? Или мне тоже можно воспользоваться? Мне бы узнать, кто есть кто. Не успел всех запомнить. Нас представили наспех». Разговор прервал один из официантов. Подал блюдо с ростбифами. и еще одно с овощами. Но после того, как мы с ним разобрались, он, понизив свой тенорок, коротко просветил меня по поводу всех сидящих за столом. О.В. Брегин, хозяин, сидел в центре, на самом удобном месте, дальше всех от огня. Это был дородный мужчина, ростом 6 футов, с твердым квадратным подбородком и пронзительным взглядом холодных серых глаз. По возрасту он находился где-то посередине между мной и Ульфом. При встрече мы перекинулись несколькими словами, и у меня как-то не возникло непреодолимого желания немедленно переключиться на бензин марки «Хемока», продукт «Хемисфер Ойл Компани», который он заправлял. Там же, на самой удобной стороне, справа от него, сидел посол Теодор Келлифи. Он выглядел так, будто последние 10 лет только и делал, что загорал, хотя, возможно, история его загара исчислялась не годами, а поколениями. Он был уверен, что говорит по-английски, и не исключено, что слова он и вправду выучил, но ему неплохо было бы посоветоваться со Спиросом Папсом, как их произносить. По другую руку от Брегина слева сидел Дэвид Мэлисон. Если бы вы хорошенько присмотрелись к его холодной профессиональной улыбке, гладкому и хорошо ухоженному лицу, если бы прислушались к его холодному, хорошо поставленному баритону, вы могли бы подумать, что перед вами кадровый дипломат, дослужившийся свои неполные 40 лет до помощника государственного секретаря. И были бы 1000 раз правы. Это он звонил Вульфу с просьбой покуховарить на благо Отечества. Одной из ступенек его восхождения наверх, сказал мне Спирос Папс, было 2-летнее пребывание в должности секретаря посольства в столице той страны, из которой прибыл посол Келлифи. Для того, чтобы пробиться наверх по служебной лестнице, кадровому дипломату очень важно иметь пробивную жену. И у Лисона, если верить Папсу, была именно такая. Папс отзывался о ней очень высоко и говорил, понизив голос, потому что она сидела рядом, с другой стороны, между ним и послом. Особых возражений ее внешность у меня не вызывала, хотя для высшего класса лоб все-таки был широковат. Атласная белая кожа, светло-каштановые волосы, собранные в пучок, живые карие глаза, все было прекрасно, но вот рот опять-таки подкачал. Начинался он вроде бы и ничего, но какая-то сила отгибала его кончики вниз. Может, ее что-то расстроило, а может, она просто переусердствовала, пробивая карьеру мужу. Будь она помоложе, я не стал бы возражать против того, чтобы попытаться выяснить, в чем дело, и поискать какой-нибудь выход с ней на пару. Если Вульфу позволено служить Отечеству, стряпая форель для чужеземного посла, то почему мне нельзя послужить ему же, помогая расправить перышки жене помощника государственного секретаря? У другой женщины, сидевшей за нашим столом, с перышками было все в порядке. Напротив меня, чуть наискосок, сидела Адрия Келлифи, вовсе не дочь посла, как могло бы показаться на первый взгляд, а его жена. Она не выглядела особенно пробивной, но она, безусловно, выглядела. Маленькая, изящная, с шелковистыми черными волосами и сонным взглядом темных глаз. Вот кого можно было бы подхватить на руки и унести куда-нибудь, пусть даже только в драгстор, на стаканчик кока-колы. Хотя я, конечно, сомневаюсь, чтобы, по ее понятиям, именно этот напиток подходил в качестве угощения. Справа от нее сидел помощник госсекретаря Лисон, слева Вульф, и с обоими она справлялась прекрасно. Раз она даже прикоснулась рукой к руке Вульфа, держала ее так 10 секунд, и он не отдернул свою. Я-то помнил, что к числу самых невыносимых для него вещей на свете принадлежат 2. Физический контакт с кем бы то ни было и соседство с женщиной, и решил, что просто обязан познакомиться с ней поближе. Но не все сразу. Рядом с Вульфом, как раз напротив меня, сидел 9-й и самый последний – высокий, тощий субъект с косящими глазами и топкими, плотно сжатыми губами, прочерченными как тире между 2 костлявых челюстей. Его левая щека была раза в 4 краснее, чем правая. Это я мог понять и посочувствовать. Камин, находившийся справа от меня, от него находился слева. Звали его, как сказал Папс, Джеймс Артур Феррис. Я заметил, что он должно быть какая-нибудь мелкая сошка, вроде пажа или лакея, раз его тоже засадили на эту сковородку. Папс хихикнул. «Ну что вы, какой лакей?» «Он очень важная персона, мистер Феррис. Здесь он из-за меня. Мистер Брэгган скорее пригласил бы очковую змею, чем его, но когда он ухитрился организовать приезд сюда посла и секретаря Лисона, я решил, что не пригласить Ферриса будет несправедливо, и настоял на своем. Кроме того, я очень злорадный человек. Мне доставляет удовольствие наблюдать, как сильные мира сего выставляют на показ свой дурной норов. Вот вы говорите, что поджариваетесь заживо. А почему вы поджариваетесь? Потому что стол пододвинут слишком близко к огню. Для чего его так поставили? Чтобы мистер Брэгган мог устроить мистера Ферриса на максимально неудобное место. Самые мелочные люди на свете – это большие люди. Когда моя тарелка опустела, я сложил свою вилку и нож в точности по рекомендациям Хойла. А сами-то вы какой человек, большой или маленький? «Ни то, ни другое. Я без ярлыка. Как вы в Америке говорите, не клейменный бычок. А что делает Ферриса большим?» «Он представляет большой бизнес. Синдикат 5 крупнейших нефтяных компаний. Вот почему мистеру Брэггену хочется и жарить его живьем. На кон поставлены миллионы долларов. Все эти 4 дня с утра у нас была рыбалка, в обед перебранка, а вечером братание». Посла мистер Феррис сумел кое в чем переубедить, но только, боюсь, не секретаря Лисона. Я нахожу все это очень забавным. Ведь решение-то, в конце концов, принимать мне, а я могу только приветствовать такое развитие ситуации, после которого мое правительство получит на 10-20 миллионов больше. Не думайте, что я разглашаю государственные секреты. И если вы повторите то, что я вам сказал мистеру Вульфу, а он любому из них, пусть хоть самому Лисону. Я не стану обвинять вас в болтливости. Я за простоту и искренность. Я мог бы даже пойти на... Я не дослушал до конца. На что мог бы пойти злокозненный, злорадный, простой и искренний человек, потому что нас прервали. Джеймс Артур Феррис вдруг отодвинулся со своим креслом от стола, вовсе не стараясь сделать это незаметно, встал, решительно перешел через всю комнату добрых шагов 20 и взял с подставки бильярдный кий. Все головы повернулись в его сторону. Я, наверное, был не единственным, кому показалось, что он сейчас вернется и всадит его в нашего хозяина. Но он просто поставил бильярдный шар на ударную позицию и, не примиряясь, силой вонзил его в сложенные кучи шары. В гробовой тишине головы повернулись к Брэггену, потом друг к другу. Я ухватился за предоставившуюся возможность. Если Брэггену нравится поджаривать Ферриса, пусть его, но меня-то жарить ни к чему, и я не упустил свой шанс. Я встал, подошел к бильярдному столу и учтиво обратился к Феррису. «Может, я сейчас их соберу, и мы сыграем на счет?» От ярости он не мог выговорить ни слова, только кивнул головой. Пару часов спустя, где-то в районе 10, Нера Вуль сказал мне: «Арчи, по поводу вашего поведения в столовой, вы знаете, как я отношусь ко всему, что мешает нормальному приему пищи». «Да, сэр». Мы были у него в комнате и готовились на покой. Моя комната была в другом конце коридора, он пригласил меня задержаться по дороге. «Не спорю», — сказал он, — «всегда бывают исключения из правил. И это как раз такой случай. Мистер Брэгген либо негодяй, либо болван». «Да, либо и то, и другое. По крайней мере, меня никто не стал привязывать к столбу. Не забыть бы поблагодарить его хоть за это. Завтра на рыбалку идете?» «Вы же знаете, что нет». Сидя, он с кряхтением нагнулся, чтобы развязать шнурки. Покончив с этим, он выпрямился. Я посмотрел кухню и все оборудование. Ничего, сойдет. Они вернутся с утренним уловом в 11:30. Обед назначен на 12:30. Я займусь на кухне с 10. Повар у него вежливый и разбирается довольно неплохо. Я хочу сделать признание. Вы были правы, когда не хотели сюда ехать. У них идет дикая жестокая свара. Посол Келефи в самом ее центре, и он сейчас в таком состоянии, что ему хоть форель манбари подавай, хоть карпа жареного в сале. Все без разницы. А у остальных же слюнки текут только на длинную свинью. Знаете, что это такое? Я кивнул. Жаркое по-каннибальски. Правда, свинью для себя каждый из них предпочел бы выбрать сам. Без всякого сомнения. Он потряс ногами, сбрасывая туфли. Если мы выйдем сразу после обеда, часа в 3, успеем домой к отбою. Я сказал само собой и пожелал ему спокойной ночи. Когда я открыл дверь, он проговорил у меня за спиной. Кстати, это совсем не люмбага. Глава 3. На следующее утро в 10:30 Вульф и я завтракали вместе за маленьким столиком в большой комнате у единственного окна, до которого сквозь просвет в деревьях добиралось солнце. Оладьи были вполне съедобные, хотя, конечно, никакого сравнения с теми, которые делает Фриц. А бекон, кленовый сироп и кофе, по признанию Вульфа, вообще оказались приятным сюрпризом. Все 5 удильщиков ушли еще до 8, каждый на свой отрезок частных 3-мильных угодий. У меня была собственная программа, которую мы с вечера согласовали с хозяином. С тех пор, как я 7 лет от роду выловил в Огайе из ручья свою первую радужную рыбешку, у меня при виде быстрины всегда возникают два ощущения. Во-первых, что в ней должны водиться рыбины, а во-вторых, что их надо как следует проучить. Хотя Крукет Ривер и зарыбливается искусственно, самим рыбам про то неведомо, и ведут они себя так нагло, как если бы в жизни не бывали вблизи инкубатора. Поэтому я с Брегином обо всем договорился. 5 рыболовов должны вернуться к домику в 11:30, и тогда все 3 мили будут свободны. Вульф в любом случае не намерен садиться с ними за стол, а по мне, конечно же, никто скучать не станет. Так что в моем распоряжении окажутся 2 часа, и, как сказал Брегин, без особой, впрочем, сердечности, любая снасть и любые сапоги, какие я найду в шкафах и ящиках. После завтрака я предложил было свои услуги на кухне, резать грибы, зелень и вообще быть на подхвате. Но Вульф попросил меня не путаться под ногами, поэтому я ушел и стал рыться в шкафах со снастью. Коллекция в них оказалась весьма внушительной, особенно если учесть, что до меня там успели покопаться 5 человек, из которых, должно быть, каждый выбирал себе что получше. Наконец я остановился на 3-коленном удилище Уолтон Спешиал, катушке Пауквик с леской 0,7, клинообразных поводках, блесницы с 2 дюжинами отборных мушек, 4-дюймовой плетеной ивовой корзинки, подсачки с алюминиевой рамой и болотниках у Эдерзил. Волоча примерно по 4 сотни зелененьких на каждой ноге, я пошел на кухню, сделал себе 3 сэндвича с ростбифами, взял 2 шоколадок и спрятал их в корзинку. Не дав себе труда стянуть болотники, я прошлепал на улицу взглянуть, какое небо и откуда ветер. День стоял погожий, скорее даже слишком погожий для удачной рыбалки. Высоко над соснами висело несколько облачков, чересчур мелких, чтобы тягаться солнцем, а с юго-запада тянул легкий ветерок. Река оббегала охотничий домик почти правильным полукругом, так что его главная веранда размером с теннисный корт выходила прямо на центр излучины. Неожиданно я столкнулся с проблемой из области этикета. На одном конце веранды, ярдов 10 слева от меня, расположилась с каким-то журналом Адрио Келефи. На другом, ярдов 10 справа, опершись подбородком на кулак и любуясь пейзажем, сидела Селли Лисон. Ни та, ни другая и виду не подала, что увидела меня или услышала. Проблема состояла в следующем. Здороваться мне с ними или нет? И если здороваться, то с которой начинать? С жены посла или с жены помощника государственного секретаря? Я молча прошел мимо. Если их тянет посостязаться в заносчивости, окей. Но я подумал, что хорошо бы им заодно показать, перед кем они вздумали задирать нос. И стал действовать. Ни кустов, ни деревьев между верандой и рекой, а вернее просто ручьем, не было. Из целой коллекции кресел на веранде я выбрал алюминиевые с холщовым сиденьем и высокой спинкой. Пронес его вниз через лужайку, поставил на ровной площадке футов 10 от берега, достал из блесницы серый хакл, насадил, уселся в кресло, откинулся с комфортом на спинку, старовил немного лески, бросил мушку в бурун, дал ей отплыть футов на 20 по течению, потянул обратно и забросил еще раз. Если вас интересует, рассчитывал ли я на поклевку на этом совершенно неподходящем порожистом участке, я отвечу «да». Я рассудил, что парень, задавший себе столько трудов, разыгрывая всю эту сцену перед заносчивыми половинами двух сильных мира сего, имеет право на участие со стороны какой-нибудь матерой форелины. А если так, то почему бы ей и не клюнуть? Она бы и клюнула, не объявись вдруг какая-то мелюзга, которая мне все испортила. После 20-го заброса я краешком глаза заметил серебряную искорку. Пальцы почувствовали рывок лески, и вот уже у меня на крючке сидит этот малец. Я тут же выдернул его наверх в надежде, что он сойдет, но он засел основательно. Будь на его месте папаша, я помучил бы его как следует, подтянул к себе и снял с крючка сухой рукой, так как ему все равно скоро на сковородку. Но чтобы сбросить этого чертенка, руку пришлось замочить. Я вынужден был вставать с кресла и лезть рукой в воду, что напрочь испортило все представление. Проучив его как следует и возвратив туда, где ему и надлежало быть, я стал обдумывать ситуацию. Вернуться в кресло и продолжать, как ни в чем не бывало, исключено. И этот чертов пескаришка сделал из меня посмешище. Я подумал, может, стоит подняться вверх по ручью и побросать всерьез, как вдруг раздался звук шагов, а затем голос. Я и не знала, что рыбу можно ловить прямо из кресла. Где она? Она говорила: «Риба». «Доброе утро, миссис Келлифи». Я выбросил ее в воду. «Слишком мала». «О!» Она подошла ко мне. «Дайте-ка». Она протянула руку. «Я тоже поймаю». При свете дня, как и накануне вечером, ее все так же хотелось подхватить на руки, а темные глаза глядели по-прежнему сонно. Когда у женщины такие глаза, любой мужчина с минимальным инстинктом исследователя непременно захочет выяснить, что нужно сделать, чтобы они зажглись. Но взгляд, брошенный на запястье, подсказал мне, что через 18 минут пора уже уходить. За это время и познакомиться как следует не успеешь, не то что провести обстоятельное исследование. Тем более, когда на веранде сидит Селли Лисон и глядит во все глаза, теперь уже явно на нас. Я покачал головой. «Я бы с удовольствием посмотрел, как вы поймаете рыбу», — сказал я. «Но я не могу отдать вам эту удочку, она не моя. Мне одолжил ее мистер Брэгген, и вам он наверняка тоже даст. Мне очень жаль, и чтобы доказать вам, до какой степени, я мог бы, если хотите, рассказать, что я подумал, глядя на вас вчера за столом. Я хочу поймать рыбу. Я никогда еще не видела, как ловят рыбу». Она уже ухватилась за удилище. Я не уступал. «Мистер Брэгген вернется с минуты на минуту. Если вы дадите мне удочку, я позволю вам рассказать, что вы такое подумали вчера вечером». Я пожал плечами. «Да бог с ним, я уже толком и не помню». Ни единой искорки в глазах. Но она отпустила удилище и заговорила несколько другим тоном, чуточку более интимным. «Конечно же, вы помните. Что вы подумали?» «Погодите, как это было? Ах, да! Такая большая зеленая штука у вашего супруга на перстне. Это что, изумруд?» «Конечно». «Я так и думал». «Ну вот, я подумал, что ваш супруг мог бы с большим эффектом выставлять свои драгоценности. Обладая двумя такими сокровищами, как изумруд и вы, ему следовало бы вас объединить. Лучше бы всего сделать вам из камня сережку. Одну на правое ухо, а левое пусть бы оставалось так. Я даже хотел подойти к нему и подсказать». Она покачала головой. «Нет, мне так не нравится. Я люблю жемчуг». Она снова протянула руку и ухватилась за удилище. «А теперь я поймаю рыбу». Между нами, похоже, назревала драка, в результате которой мое Олтон Спешл вполне могло и треснуть, но этому помешало появление одного из рыболовов. Джеймс Артур Феррис, тощий, длинный, в полном рыбацком облачении, вышел на лужайку, приблизился и заговорил. «Доброе утро, миссис Келлифи. Великолепный день, просто великолепный. Меня опять щелкнули по носу, но я все понял. За бильярдным столом я побил его 146. «Я хочу поймать рыбу», — сказала ему миссис Келлифи. «А этот мужчина не дает мне свою удочку. Я возьму вашу». «Конечно», — залебезил он, — «с огромным удовольствием. У меня насажен голубой дан, но если вы хотите попробовать что-нибудь другое, я...» Отправился в путь. Общее направление ручья, ну ладно, реки, было на север. Но, конечно, на нем хватало и петель, и поворотов. Я видел на большой настенной карте висевшие домики. Все 3 мили частных угодий были поделены на 5 равных участков для сольной ловли. А на границе каждого участка стоял столбик с номером. 2 участка располагались к югу от охотничьего домика вверх по течению, а другие 3 к северу, по течению вниз. В этот день, как вчера и договаривались, Спирос Папс и посол Келлифи заняли южные участки, а Феррис, Лисон и Брэгин – северные. Я не люблю ловить с сухой мушкой, и с мокрой я тоже не ахти какой специалист. Поэтому задумка моя была начать сверху и ловить вниз по течению. Я пошел на юг по тропке, которая, если судить по карте, более-менее игнорировала все изгибы реки и шла довольно прямо. Отойдя шагов на 50 от домика, я встретил Спироса Папса, который поздоровался со мной без особого коварства или злорадства, приподнял крышку своей корзинки и показал мне 7 красавиц, каждая из которых была более 10 дюймов в длину. Еще через 1/4 мили я встретил посла Келлифи, который, хотя и опаздывал, но тоже остановился, чтобы похвалиться уловом. У него было 8 штук, и он обрадовался, когда я сказал ему, что Папса он сегодня на 1 обошел. Начав с южной границы участка номер 1, я за 40 минут добрался обратно до охотничьего домика. Отчет за эти 40 минут я предпочитаю представить в виде голой статистики. Количество использованных мушек – 3. Поскользнулся и чуть не упал – 3 раза. Поскользнулся и упал, промокнув выше сапог – 1 раз. Зацепы крючка в ветвях над головой – 4. Улов – 1 большая, которую я оставил себе, и 5 маленьких, которых пришлось отпустить. Когда я подошел к домику, было только 12:30, время обеда, и я обошел его кругом и нацелился на участок номер 3, где в это утро ловил Феррис. Там удача повернулась ко мне лицом, и за 20 минут я вытащил 3 крупных рыбины, 1 больше 12 дюймов, а 2 другие лишь немного меньше первой. Вскоре я подошел к столбику с номером 4, начало участка помощника госсекретаря Лисона. Это было отличное место. Трава здесь подступала вплотную к журчащей струе. Я снял мокрый пиджак, расстелил его на залитом солнцем камне, сам сел на камень рядом и достал свои сэндвичи и шоколад. Но так как я обещал Вульф вернуться к 2, а впереди было еще более мили необловленного участка, я быстренько запихнул в себя все свои припасы, сделал 2 глотка прямо из реки, которая была на самом деле ручьем, надел пиджак, накинул на плечо корзинку и двинулся дальше. Следующие 200 ярдов берега так заросли, что мне пришлось идти прямо по ручью. Плес здесь был не из тех, где любит жировать форель. Но за ним открылся двойной поворот с длинным буруном вдоль одного берега. Я встал посередине, стравил 40 футов лески, бросил мушку черного комара в начале буруна и пустил ее вниз по течению. Не прошла она и 5 футов, как по ней ударил настоящий дедуля. Я подсек, и он сел у меня на крючке. И пошел вверх по ручью прямо на меня, что, конечно, один из недостатков ужения вниз по течению. Я ухитрился не дать ему слабину. Но подойдя так близко, что мог бы меня укусить, он вдруг сделал крутой разворот, умотал обратно в самый бурун, потом пошел вдоль него и махнул на 2-й поворот. Катушка-то у меня не километровая, и я заплюхал ему вслед, не глядя, куда ставлю ноги. Сначала вода доходила до колен, потом до бедер и снова до колен, пока я не выбежал за поворот. Дальше шел ровный порожистый участок, 30 футов в ширину. Весь усеянный валунами. И я уже направился к одному из них, чтобы опереться на него. иначе против течения не устоять, как вдруг заметил нечто такое, что заставило меня остановиться. Если глаза меня не обманывали, а это совершенно исключено, то кто-то уже оперся о валун, лежавший у самого берега. Удерживая удилище, согнувшееся под напором дедули, я забирался ближе к этому валуну у берега. Там был помощник госсекретаря Лисон. Ступнями и голенями он лежал на земле, колени упирались в самую кромку берега, а все остальное было в воде. Течением его прижимало ко лбу валуна. Струя слегка покачивала тело вверх-вниз, так что лицо его то показывалось из воды, то исчезало. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы ответить на главный вопрос. Но существуют иногда шансы, 1 на 1 000 000. Поэтому я выпрямился, чтобы немного смотать леску, и тут мой дедуля сделал первую свечку. Он вышел наверх всем корпусом, щелкнул по воде, и я не поверил собственным глазам. Рыбина, куда меньше его, висела на стене в охотничьем домике. Когда он так выпрыгнул, я совершенно инстинктивно, конечно, стравил немного лески, а потом смотал ее обратно, когда он опять ушел в воду, и снова держал его в натяг, на согнувшемся от напряжения удилище. «Черт побери», — сказал я вслух, — «вот незадача». Я переложил удилище в левую руку, зажимая леску между большим и указательными пальцами той же руки. Убедился, что под ногами у меня твердая опора, наклонился, захватил воротник пиджака Лисона правой рукой, приподнял ему голову из воды и заглянул в лицо. Этого было достаточно. Утонул он или нет, он все равно был мертв. Я попятился и, медленно двигаясь задом наперед, вышел на берег, таща его за собой. И уже когда я опустил тело и его плечи коснулись земли, моя форель сделала еще одну свечку. Обычно такую рыбину нужно водить минут 15-20, причем очень аккуратно. Но в данной ситуации я, естественно, испытывал некоторое нетерпение. Поэтому уже минут через 10 подтянул ее и так, в такое место, где ее можно было подцепить с очком. Она была на 7 дюймов длиннее корзинки, и мне пришлось ее сгибать, хотя страшно не хотелось это делать. Я посмотрел еще раз на голову Лисона и, оттащив его чуть подальше от воды, подложил под нее носовой платок, чтобы она не лежала на голой земле. Я накрыл верхнюю половину его туловища своим пиджаком, разобрал удилище и взглянул на часы. 2:40. Очень хорошо. Когда я дойду до охотничьего домика, от форели Монбари уже ничего не останется. Вульф в любом случае взъестся на меня, но что было бы, если бы я своим сообщением о найденном трупе перебил им процесс поглощения именно этого блюда. Страшно даже подумать. Я зашагал по тропинке, держа удилище в одной руке, а корзинку в другой. По тропинке я добрался до домика гораздо быстрее, чем вброд по реке. Когда из-за деревьев показалась лужайка, я понял, что обед уже закончился, потому что все они вышли на веранду и пили кофе. 4 мужчины и 2 женщины. Поднявшись по ступенькам и направляясь к двери, я уже думал, что опять получу щелчок по носу, но О.В. Бреген окликнул меня. «Гудвин, вы не видели секретаря Лисона?» «Нет». Я продолжал идти. «Разве вы не ловили на его участке?» «Только с одной стороны. Немного помешков я добавил. Я промок, мне нужно переодеться», и пошел дальше. Войдя в дом, я сразу двинул на кухню. Повар и 2 официанта сидели за столом и обедали. Выяснив у них, где Вульф, я вернулся по своим следам, прошел через коридор в другое крыло. Дверь в комнату Вульфа была открыта нараспашку. Я вошел, заметив, что он укладывал что-то в чемодан, лежавший с откинутой крышкой на кровати. «Что-то вы рановато», — хмыкнул он. «Очень удовлетворительно». «Да, сэр. Я поймал 4 форели и 1 суперфорель для фрица. Как и обещал. Ну, как обед? Сносно. Я приготовил 12 рыбин, и все были съедены. Я уже почти готов, мы можем ехать. Немедленно». «Да, сэр. Но сначала у меня отчет. Примерно в 3/4 мили отсюда по реке, у валуна возле самого берега, я обнаружил секретаря Лисона. Ноги у него были на берегу, а все остальное в воде. Он пролежал там довольно долго, подмышки у него совсем холодные». «О, Господи!» — Вульф скривился и посмотрел на меня. Как это на вас похоже? Он утонул? Не знаю, я... Вы сказали мистеру Брегину? Нет, сэр. Я решил доложить вам. Я вытащил тело из воды на берег. У него пробит череп сзади, чуть повыше правого уха. Ударом или ударами, я бы сказал, камня или тяжелой дубинки. Просто упасть он не мог. Это исключено. Разве только специально взобрался на высокое дерево и упал оттуда. Но поблизости таких высоких деревьев нет. Его кто-то ударил. Я подумал, что вам неплохо бы стоять рядом, когда я буду им об этом рассказывать. И лучше всего с широко открытыми глазами. Фу, вы думаете, его убили? Ставлю 20 против 1, как минимум. Он поджал губы и скривился еще больше. Очень хорошо, они его сейчас найдут. Они решили, что он заупрямился и хочет во что бы то ни стало наполнить свою корзину, и собрались после обеда на поиски. Раз он почти полностью был в воде, вы могли его и не заметить. Нет, проклятие, вы же его вытащили. Ну, хотя бы и так. Снимайте все это и одевайтесь. Мы уезжаем. Я не намерен. Нет, сэр, я был тверд. Вы же сами говорите, что я его вытащил. Они знают, что я ловил на этом участке. Мы, скорее всего, и до дома доехать не успеем. Нас остановят где-нибудь возле Олбани. Привезут обратно. И знаете, где мы тогда проведем эту ночь? На ответ дается 1 попытка. Он набрал воздуха побольше, вдох, который наполнил его от горла до самой талии. Когда закончился выдох, он выпалил с ожесточением. «Ну на кой черт вам понадобилась эта рыбалка?» Он снова вздохнул. «Пойдите, расскажите мистеру Брегину». «Да, сэр. А вы?» «Нет. Чего ради? Я тут ни при чем. Идите». Я запарился в болотниках, поэтому сначала стащил их и надел туфли. Когда я вышел на веранду, трое из мужчин, Брегин, Феррис и Папс, уже покинули ее и направлялись через лужайку к тропинке. Я громко крикнул: «Брегин, вернитесь все трое сюда, пожалуйста». Он отозвался с удивлением: «Зачем? Мы идем искать Лисона. Я его уже нашел. Подойдите сюда, я вам скажу». «Нашли? Где?» «Я же сказал, подойдите сюда». Может, Вульфу и было наплевать, как они отреагируют на мое сообщение, но мне нет. Я хотел видеть их лица, каждого из них. Я не стал отвечать Брегину, пока они втроем не поднялись по ступенькам и не встали передо мной всей группой, включая посла Келлифи и обоих женщин. «Я действительно видел секретаря Лисона», — сказал я. «Я решил сначала предупредить мистера Вульфа, я думал, он сам захочет вам сказать, но он предоставил это сделать мне. Лисон погиб». Я замолчал. Спирос Папс, стоявший рядом с Селли Лисон, взял ее за руку. Она молча смотрела на меня. У Адрии Келлифи отвисла челюсть. Феррис и посоль Келлифи стали издавать какие-то звуки, а Брегин резко спросил: «Погиб? Как? Где?» Я нашел его тело на берегу реки. Он почти полностью был в воде. Голова тоже. Я вытащил его, но он был уже мертв. Я посмотрел на Брегина. «Какого-нибудь врача вы, конечно, разыщете, но и полицию тоже нужно вызвать. Пока они не приедут, тело трогать нельзя, потому что...» Селли Лисон вырвала руку и бросилась от Папса к ступенькам. Я прыгнул, догнал, обхватил ее сзади руками. «Погодите минутку», — сказал я. «Я вас сам туда отведу, если захотите. Только погодите немного». «А полиция зачем?» — властно спросил Брегин. «У него пробита голова. Не спорьте со мной, поберегите силы для полицейских. Я вернусь к делу и побуду там, пока они не приедут. Или мне сначала им позвонить?» «Нет, я сам. И врачу». «Да, хорошо. Это возле двойного поворота, ярдов 200 ниже 4-й отметки». Я ослабил свои объятия, но вдова стояла прямо, как будто застыла. «Вам лучше остаться здесь, миссис Лисон». «Нет, я должна. Проводите меня». «Ну, тогда пусть с нами пойдет кто-нибудь еще. Феррис?» «Нет». «Келлифи?» «Думаю, нет». «Папс?» «Конечно», — учтиво сказал он, и мы пошли втроем. Глава 4. Через 2 часа, без четверти 4, съехалось великое множество народу. Сначала явились 2 из местной полиции, и Брегин привел их к нам на двойной поворот. Потом приехал какой-то врач, и хотя государственным судмедэкспертом он не был, голова у него была на месте. Когда он поинтересовался, зачем я подложил Лисону под голову носовой платок, а я ответил, потому что вода могла и не успеть смыть следы того предмета, которым был нанесен удар, он сказал, что это разумно. И как неудачно, что он не захватил с собой хорошей лупы. Но главное, что он сделал, это засвидетельствовал смерть Лисона и настоял, чтобы миссис Лисон позволила папсу проводить ее обратно в дом. Трогать тело до приезда шерифа было нельзя. Явился шериф и привез с собой 2 детективов из округа. Потом приехали еще полицейские штата, и с ними лейтенант. Потом прокурор округа, суетливый лысый тип по имени Джаспер Колвин, в очках без оправы, которые на каждом шагу сползали ему на нос. С ним было 2 помощников. Затем 2 журналистов, один с блокнотом, другой с фотоаппаратом. Все они топали прямо ко мне, и, кажется, все подозревали, что я чего-то не договариваю, что, впрочем, и неудивительно. Любому представителю закона легче умереть, чем поверить, что вы говорите правду, только правду и ничего кроме. Когда, наконец, за покойником прибыли носилки, большинство слуг закона рыскали вокруг в поисках орудия убийства или других имеющих к нему отношение предметов. И мое предложение поработать носильщиком было принято. Весил он прилично, и мы с ним намучились. Когда мы затолкали носилки в машину скорой помощи, приткнувшуюся с краю на битком набитой стоянке за охотничьим домиком, я обошел веранду кругом и увидел, что на ней никого нет, кроме полицейского, который стоял и задумчиво жевал нижнюю губу. В доме в большой комнате на стульях у окна сидели и разговаривали Феррис и Папс. И еще какой-то незнакомый человек у стола говорил по телефону. Папс окликнул меня. «Есть что-нибудь новенькое?» «Только не у меня», — ответил я ему и прошел через комнату во внутренний коридор. Вульф был у себя в кресле с радужными ковриками. Читал какую-то книжку. Когда я вошел, он быстро взглянул на меня и снова углубился в чтение. Я постоял немного. «Хотите отчет?» Он ответил, не отрывая глаз от страницы. «Только если это имеет отношение к нашему отъезду». «Это не имеет отношения к нашему отъезду. Есть какие-либо вопросы или инструкции?» «Нет, черт побери», — сказал я ласково. «Вы же сами отпустили меня на рыбалку. Где моя форель?» «На кухне в большом холодильнике, уже почищена. Благодарю вас». Я вышел от него и пошел к себе. Там я и сидел, пока через час зашел полицейский и сказал, что меня приглашают. Я думал, меня ждет продолжение того, что уже было, но в коридоре у дверей топтался Вульф, который при моем приближении повернулся и пошел в сторону большой комнаты. Полицейский шел за нами следом. Похоже, они что-то затевали. Гости, все 5, сидели группой посреди комнаты, а Брегин стоял рядом, а разговаривал с окружным прокурором Колвином. Шериф и 2 полицейских расположились у двери, а один из помощников прокурора сидел за маленьким столиком с блокнотом наготове. Вульф вошел, сделал 3 шага, остановился и громко спросил. «Вы меня звали, мистер Брегин?» Ответил ему Колвин. «Это я вас вызвал. Я Джаспер Колвин, прокурор этого округа». Он подтолкнул вверх очки, упавшие на нос. «Вы Нира Вульф, частный детектив?» «Да». «Садитесь сюда, пожалуйста. Вы тоже, Гудн. Я всем вам должен кое-что сказать». Я бы ни капли не удивился, если бы Вульф развернулся и пошел обратно, так как поводов для этого было 3. Во-первых, тон, которым Колвин с ним разговаривал. Во-вторых, то, что он сказал «частный детектив», а не тот самый частный детектив. И в-третьих, размер стула, стоявшего позади всех гостей, на которых ему указал Колвин. Но после секундного колебания он прошел за спины сидевших и сел на свободный стул рядом. Окружной прокурор повернулся лицом к аудитории. Откашлялся. «Я уверен, леди и джентльмены, что мне не нужно». Уже записываете?» Это заговорил человек с блокнотом у столика. Колвин посмотрел на него и рявкнул: «Да, все подряд!» И снова повернулся лицом к нам. Он подтолкнул упавшие очки на место и откашлялся еще раз. «Мне не нужно говорить вам, леди и джентльмены, какая тягостная обязанность выпала на мою долю сегодня. Но точно так же, как помощник государственного секретаря Лисон на высоком посту всегда ставил на первое место не личные чувства, а свой долг государственного деятеля и дипломата, так и я в гораздо более скромном качестве обязан выполнить свой долг до конца. Я всецело рассчитываю на вашу поддержку». Ответа не последовало. Он продолжал: «Когда 2 часа назад я прибыл сюда со своей горестной миссией, то обнаружил, что шериф Делл и лейтенант Хобб уже на месте. Мы посоветовались и решили, что пока не отработаны некоторые версии, нет смысла особенно вас беспокоить. Вам только задали несколько стандартных вопросов и предложили не покидать пределов дома на случай, если вдруг возникнет необходимость в более детальном расследовании. В этой связи я хотел бы выразить глубокую признательность от себя лично и от имени народа штата Нью-Йорк послу Келлифи. Он, его супруга и его сотрудник мистер Спирос Папс защищены правом дипломатического иммунитета и не могут быть подвергнуты ни аресту, ни задержанию, и тем не менее они любезно откликнулись на нашу просьбу. Я могу добавить, что я звонил в Вашингтон и Госдепартамент и специально там консультировался. «В этом не было необходимости», — успокоил его Келлифи. «Даже дипломатам случается быть иногда простыми людьми». Произношение посла в этой напряженной ситуации не улучшилось, но я даже не пытаюсь передавать его на письме. Колвин кивнул ему, очки тут же сползли на нос. Подтолкнув их пальцем на место, прокурор продолжал: «А сейчас я с огорчением вынужден заявить, что в связи с открывшимися новыми обстоятельствами нам придется пойти несколько дальше обычных стандартных вопросов. Мы пришли к выводу, что гибель секретаря Лисона не была результатом несчастного случая. 2 врача утверждают, что никакой несчастный случай в том месте, где находился мистер Лисон, не мог стать причиной подобного ранения черепа. Они сходятся в том, что такую рану потерпевший не мог нанести себе сам. Следовательно, речь идет об убийстве». Так как мы с Вульфом сидели в последнем ряду, я не мог видеть их лиц, а затылки у них оказались не слишком-то выразительными. Единственный, кто шевельнулся, был Джеймс Артур Феррис. Он повернул голову и посмотрел на Селли Лисон. Заговорил О.В. Брэгген: «Я хотел бы сделать заявление. Прошу вас, мистер Брэгген. Когда вы сюда приехали, я вам говорил, что это может быть убийство. Я напомнил и вам, и полиции, что на мой участок заходят браконьеры, и предложил вам немедленно направить людей на расследование этой версии. Лисон мог столкнуться на реке с одним из них, и тот на него напал. Вы это сделали?» Колвин откашлялся и вынужден был снова водворить очки на место. «Мы не оставили вашу версию без внимания, мистер Брэгген, но позвольте мне договорить до конца. Исследование раны на черепе с помощью увеличительного стекла показало наличие в ней 3 частичек древесной коры, которая не успела смыть водой. Это подтвердило наше предположение, что удар или удары были нанесены деревянной дубинкой. Если так, то где она сейчас? Ее не было ни у самого тела, ни поблизости. Вряд ли убийца стал бы уносить ее с собой. Скорее всего, он ее выбросил и, вероятнее всего, в реку. Там мы ее и нашли. Вернее, нет, не так. Мы нашли в воде какую-то дубинку. Дайте ее сюда, Найт». Шериф подошел и протянул ему дубинку. Она была 3 фута длиной, может, чуть больше, и толщиной с мою руку. «Ее нашли», — сказал Колвин, — «в 500 футах от поворота ниже по течению. Она застряла между 2 камней. Это ясень. Она была полностью покрыта водой, но кора еще не успела промокнуть, так что она попала туда недавно. Как видите, 2 конца у нее отпилены. С 1 конца участок коры длиной 3-4 дюйма поврежден, будто от удара по твердому предмету. чтобы выяснить, остались ли на дубинке в месте повреждения какие-нибудь следы, или их смыло водой, нужен микроскоп. Но, думаю, у нас достаточно оснований полагать, что именно эта дубинка и послужила орудием убийства. И позвольте мне сказать, мистер Брэгген, позвольте мне сказать, что, если секретарь Лисон действительно застал какого-то браконьера на ваших угодьях, то непонятно, откуда у того в руках оказалась дубинка. Шериф Делл и лейтенант Хопл разделяют мое мнение. «Зачем гадать, откуда она взялась?» — рявкнул Брэгген. «Найдите его и спросите». «Такую возможность исключить нельзя», — согласился прокурор. «Двое полицейских и двое из людей шерифа в настоящее время ее разрабатывают. Но вот еще какой факт. За домом на вашей территории находятся две большие поленницы дров. В одной из них 8-футовые поленья для большого камина в этой комнате, в другой поленья поменьше для маленьких каминов в других комнатах, и среди них десятки, сотни обрезков ясеня, похожих на тот, который только что показывал шериф. Другой такой поленницы в радиусе 2 миль отсюда, а может и больше, нет. Уверяю вас, мистер Брэгген, факты вынуждают нас прийти к следующему заключению, хотя оно нам и не по душе. Оно нам чрезвычайно неприятно. Но долг есть долг, ничего не поделаешь. Наше заключение состоит в том, что убийство секретаря Лисона совершено этой дубинкой, что оно было преднамеренным и что дубинка была взята из вашей поленницы, а убийца кто-то из присутствующих здесь. Так ведь, Найт? «По мне, так иначе и быть не может», — заявил шериф. «Лейтенант?» «Мне кажется», — согласился лейтенант, «что оно соответствует имеющимся фактам и может служить основой для проведения расследования». Брэгген подался вперед. «То есть, короче говоря, вы утверждаете, что я или кто-то из моих гостей убили секретаря Лисона? А вы знаете, кто эти люди?» «Конечно, знаю». Колвин поправил очки. «Дальше я буду фиксировать не каждый такой его жест, а только через 4 раза на 5-й. Но среди них есть 2, у которых могло быть основание...» Он замолчал. «Нет, последнее предложение вычеркни». «Окей». Человек с блокнотом заскрипел ручкой. Колвин продолжал. «Я вполне отдаю себе отчет в серьезности положения, мистер Брэгген. Но расследование должно проводиться в полном объеме и, конечно же, беспристрастно. Позднее, может быть, возникнет необходимость побеседовать с одним или несколькими из вас с глазу на глаз. Но сейчас, я думаю, лучше начать прямо так. И, естественно, начнем с хозяина. Я вас спрашиваю для протокола. Это вы ударили Лисона дубинкой или любым иным предметом?» «Нет, боже мой, нет». «Есть ли у вас основания подозревать в этом действии кого-нибудь из присутствующих здесь?» «Нет, никого». Колвин посмотрел на остальных. Движение пальцем и очки на месте. «Эти же 2 вопроса касаются всех вас и каждого в отдельности. Вы их слышали, и теперь, пожалуйста, отвечайте на них. Миссис Лисон?» «Нет». Она говорила тихим, но твердым голосом. «На оба вопроса». «Миссис Келлифи», — минуточку вмешался Феррис, — «задавать подобные вопросы супруге выдающегося иностранного посланника в высшей степени недопустимо. Мне захотелось спросить, как насчет подобных вопросов супругам невыдающихся иностранных посланников?» Но я промолчал. Кроме того, выдающийся посланник заговорил сам. «Сейчас неподходящий момент для соблюдения этикета. Ответь, дорогая». «Ну, конечно, нет», — сказала она. «Мне захотелось видеть ее глаза». «Естественно, нет, на оба вопроса». «Посол Келлифи, если вам будет угодно ответить». «Конечно, мой ответ — нет». «Мистер Папс, нет и нет». «Мистер Феррис, на оба вопроса — нет». «Нира Вульф, нет». «На оба — да». «Гудвин, меня уже спрашивали». «Снова нет, 2 раза». Колвин перевел взгляд направо, потом налево. «Ранее вас уже спрашивали, где и когда вы последний раз видели секретаря Лисона живым. Но в новой ситуации мне хотелось бы проверить ваши ответы еще раз. Посол Келлифи и мистер Папс чьи участки находились к югу вверх по течению, видели его в последний раз на веранде утром около 8 часов перед выходом на рыбалку. Миссис Лисон видела его в последний раз утром, когда он уходил завтракать. Миссис Келлифи вчера вечером, когда они с супругом покинули эту комнату, направляясь спать. Мистер Феррис видел его в последний раз на тропе, когда сошел с нее и пошел к реке, где начал облов своего участка под номером 3, в направлении с севера на юг. Секретарь Лисон и мистер Брэгин прошли по тропинке дальше, и мистер Брэгин видел его в последний раз, когда он свернул к реке в начале участка номер 4. Мистер Брэгин прошел по тропинке до самой границы своих угодий к началу участка номер 5. Вульф и Гудвин видели его в последний раз в этой комнате вчера вечером. Так у меня записано с ваших слов. А сейчас у меня вопрос ко всем вам и к каждому в отдельности. Эта запись соответствует действительности во всех деталях? Вы не хотите внести исправление? Не только что касается себя лично, но и других тоже. Если да, то скажите мне сейчас. В ответ ни звука. Колвин вздохнул. Очки. «Мистер Брэгин, я вынужден задать вам следующий вопрос. Позавчера в газете была заметка в сообщении из Вашингтона о рыболовной экспедиции в вашем охотничьем домике. Естественно, она меня заинтересовала. Это ведь мой округ. Там сказано, что главной задачей посла Келлифи на новом посту будет ведение переговоров о концессиях на добычу нефти в его стране. Что речь идет об астрономических суммах, что с этой целью в его миссию включен Спирос Папс, что помощник госсекретаря Лисон командирован на эту рыбалку, так как он лично знаком с послом Келлифи, еще с тех пор, когда работал в стране господина посла секретарем нашего посольства, и что соглашение вполне возможно будет подписано здесь, на берегу Форелевого ручья, поскольку на переговорах присутствуют оба главных претендента на получение нефтяных концессий. В статье названы их имена. О. В. Брэгин из Hemisphere Oil Company и Джеймс Артур Феррис из Universal Syndicate. Да, и что? Это была информация Associated Press, поэтому ее перепечатали по всей стране. В ней говорилось, что между соперниками Universal и Hemisphere идет жестокая борьба, именно так, жестокая борьба. Я не хочу ни на что намекать, вообще ни на что, но ведь вы понимаете, теперь пойдут циркулировать самые разные слухи. Вы ничего не хотите сказать по этому поводу? Не хочу. Мне кажется, было бы в ваших интересах, если бы вы сообщили мне в двух словах, если предпочитаете конфиденциально, на какой стадии находились переговоры о взаимоотношениях заинтересованных сторон. Тогда можно было бы отбросить это как версию. Она уже и так отброшена. Вы замахнулись не по своему росту, Колвин. Совершенно верно. Феррис пришел на выручку своему заклятому сопернику. Это неслыханно. Ступайте лучше, ищите этого браконьера. Если позволите, дипломатично вмешался посол Келлифи. Я согласен с мистером Брэгином и мистером Феррисом. Американцы даже из-за миллионов не молотят друг друга дубинками по голове. Я мог бы рассказать ему об одном американце, который шарахнул кувшином своего соотечественника, чтобы избавить его от $2.38, но этот американец нефтяным королем, конечно же, не был. «Вы не только замахнулись не по своему росту», — сказал Брэгин прокурору, «но вы как-то слишком вольно обращаетесь с фактами. Пусть именно эта дубинка послужила орудием убийства, и пусть даже ее взяли из моей поленницы, что делает убийство преднамеренным. Но почему непременно один из нас, да кто угодно, мог выскочить из леса и выдернуть это полено?» «Вы правы», — согласился Колвин. «Вы совершенно правы. Но убийство наверняка было преднамеренным, и жертвой был намечен именно секретарь Лисон. Я вам уже говорил, что в данный момент 4 специально подготовленных человека разрабатывают эту версию. Но по теории вероятности основное внимание мы вынуждены направить именно на этот дом и на людей, которые в нем находятся. Я никоим образом не хочу сказать только на вас и 5 ваших гостей. Кроме них здесь еще 5. Вульф, Гудвин и трое слуг. Слуг мы уже допросили, но это, разумеется, далеко не все. Я хочу, чтобы вы мне о них рассказали. Имя повара Майкл Самик? Да. Это смешно. Майкл работает у меня 15 лет. Летом дома в Нью-Йорке, а зимой во Флориде. Другие? Это русское имя? Он русский? Нет, американец. Вам, Колвин, уже черт знает что мерещится. Он родом из Буффало. Другие два из одного агентства в Нью-Йорке. Я их много раз к себе приглашал в течение многих лет. Вам дать название агентства? Мы его у них взяли. Имеете ли вы хоть какое-нибудь основание подозревать, что кто-нибудь из этой троицы как-либо замешан в убийстве? Не имею. Я имею все основания полагать, что никто. Хорошо. Но вы ведь понимаете, что я должен тщательно их проверить. Теперь о Вульфе и Гудвине. В газете писали, будто Вульф приглашен готовить форель для посла. Это так? Да. С ним договаривались вы? Лично? Нет. Секретарь Лисон. Когда они сюда приехали? Вчера вечером, как раз перед обедом. Зачем он взял с собой Гудвина? Думаю, чтобы вести машину. Спросите у него сами. Обязательно спрошу. Но сначала скажите, пожалуйста, неизвестно ли вам, может, за этим приглашением что-нибудь стоит? Какой-нибудь другой повод для приезда Вульфа и Гудвина? Нет, мне об этом ничего не известно. Значит, если существует какая-то тайная причина, какой-то скрытый мотив для приглашения сюда Вульфа и Гудвина, о них знал только секретарь Лисон, который сейчас мертв. Не могу сказать, мне ничего не известно. Колвин посмотрел на Вульфа и заговорил, задрав подбородок и повысив голос. «Вопрос к вам, Вульф. Гудвин говорит, что вас пригласил секретарь Лисон по телефону. Кроме того, что записано в вашей памяти, существует какая-либо другая запись этого разговора?» «Просиди он хоть целую неделю, более неудачного начала он бы придумать не смог». Глава пятая. Вульф сидел рядом со мной и медленно качал головой. Мне показалось, он промолчит, будто ничего не случилось. Но нет, он заговорил. «Очень плохо, мистер Колвин». «Что очень плохо?» «Что вы все смазали. Вы и ваши люди очень быстро и очень профессионально провели следствие, великолепно разработали эту ситуацию, хотя, мне кажется, на данном этапе лучше бы употребить слово «предположение», а не «заключение». Вы даже про...» «Я задал вам вопрос, отвечайте». «Я отвечу». «Вы даже проявили похвальное мужество в столкновении с послом и двумя миллиардерами. И я вовсе не в обиде, что вы считаете возможным, в надежде произвести на них впечатление, разговаривать со мной и более резким, и более грубым тоном, чем с ними. Однако, хотя я и не в обиде, я непременно послал бы вас сейчас к чертовой матери, но мне смертельно хочется домой. Поэтому я предлагаю следующий модус операнди. Я делаю заявление, у вас есть стенографист. Когда я закончу, вы можете задавать мне вопросы, на которые я, может быть, отвечу. Я уже задал вам один вопрос, можете начинать с него. Вульф терпеливо покачал головой. Я вызвался сделать заявление. Разве вы не обязаны его выслушать? Шериф, который отошел к стоящему двери, громко сказал. Может, у него на нарах язык развяжется? Прокурор не ответил. Он подтолкнул очки на место. «Давайте делайте ваше заявление». «Да, сэр». Вульф старался вести себя смирно. Ему действительно хотелось домой. 11 дней назад мне позвонили из Вашингтона и сказали, что со мной хочет говорить мистер Дэвид М. Лисон, помощник государственного секретаря. Мистер Лисон, с которым я до того знаком не был, сказал мне, что для посла Келлифи готовится выезд на рыбалку. Он прибыл в нашу страну недавно и выразил желание попробовать свежую форель, приготовленную Ниро Вульфом. Поэтому меня просят оказать такую любезность. Мистер Лисон сказал, что будет мне очень признателен. Я обещал подумать, хотя и вел в этот момент очень трудное дело. Через 2 дня мистер Лисон позвонил еще раз, и потом еще раз через 3 дня. Я дал согласие на эту поездку, и он рассказал мне, как ехать. Ни о каких других делах во время наших переговоров упоминаний не было ни с моей стороны, ни с его. «Мистер Лисон писал вам что-нибудь?» «Нет». «Мы договорились по телефону. Вчера утром мы с мистером Гудвином выехали из моего дома в Нью-Йорке в моей машине и прибыли сюда около 6 часов». Он поехал со мной потому, что он всегда это делает, о чем мистера Лисона я предупредил. Я и мистер Гудвин обедали в этой комнате вместе со всеми, затем вернулись к себе и легли спать около 10 часов. До этого никто из нас ни с кем из присутствующих не встречался и не имел ни с кем личной беседы ни вчера вечером, ни ночью. Сегодня утром мы встали довольно поздно и позавтракали вместе в этой комнате в 9:30. Нам сказали, что остальные, все 5 мужчин, ушли на рыбалку еще до 8 часов. После завтрака я отправился на кухню и занялся приготовлениями к обеду, а мистер Гудвин стал собираться на рыбалку. Начиная с этого момента, он отчитывается о своих передвижениях сам, что, я не сомневаюсь, он уже сделал. Я пробыл на кухне до конца обеда и сам обедал там же. В начале 2 я вернулся к себе и не выходил из комнаты до возвращения мистера Гудвина, который сообщил, что нашел тело мистера Лисона. Во сколько это было? Прошу прощения. Я еще не закончил. Вы намекнули, хотя и вскользь, но намекнули на возможную связь между нападением на мистера Лисона и борьбой за нефтяные концессии в ходе переговоров под председательством посла Келлифи. Я полагаю, когда следствие начнет набирать обороты, вы еще вернетесь к этому в личных беседах, и рано или поздно кто-нибудь сообщит об инциденте, имевшем место вчера в этой комнате во время обеда. Хотя бы тот же мистер Гудвин, который случайно оказался его участником. Поэтому я расскажу о нем сейчас. Мистер Брэгген поставил стол и стулья таким образом, что мистер Феррис и мистер Гудвин стали буквально поджариваться у всех на глазах. У них оставалось только 2 выхода – либо проявлять невоспитанность, либо сгореть заживо. Они выбрали первое, вышли из-за стола и стали играть в бильярд. Я не хочу сказать, что это имеет какое-нибудь отношение к убийству, просто это был примечательный инцидент, и я сообщаю о нем, чтобы впоследствии избежать упреков в том, что я о нем умолчал. Вульф закрыл глаза и снова открыл. Вот, пожалуй, и все. Можно добавить, что я хорошо понимаю ваше щекотливое положение. Факты вынуждают вас полагать, что убийца здесь, в этом доме. Нас 11 человек. 3 слуг – это, скорее всего, безнадежно. Остается 8. Миссис Лисон в высшей степени невероятно. Остается 7. Посла Келлифи и его супругу и мистера Папса вы даже допросить не имеете права, не то что выдвинуть против них обвинение. Остается 4. Мистер Брэгген и мистер Феррис – всемогущие люди с огромным состоянием, оскорблять которых, не имея решительных доказательств, опасно, все равно, что самому сунуть голову в петлю. Остаются 2, Гудвин и я. Так что я понимаю, откуда это рвение обвинить нас, но разделить его не могу. Не стоит понапрасну терять ни времени, ни сил. Вы закончили? Да. Если вы хотите услышать также заявление мистера Гудвина, то мы уже записали его показания. Они, естественно, совпадают с вашими. В его голосе не было и намека на стремление к мирному сосуществованию. «Для протокола. Я отвергаю ваши инсинуации насчет нашего, как вы выразились, рвения обвинить вас. Наше рвение заключается только в одном – узнать всю правду о совершенном преступлении. Вы сказали, что расстались с Гудвином сразу после завтрака и немедленно пошли на кухню». «Да. Около 10 часов. Почти ровно в 10. Когда вы увидели его после этого?» «За несколько минут до 11. Он зашел на кухню, сделал себе несколько сэндвичей на обед и вышел. Потом я видел его в своей комнате. Он пришел сообщить мне о том, что нашел тело мистера Лисона». Колвин кивнул. «Около 13:30. Гудвин признал, что после того, как вы ушли на кухню, он минут 40 или даже больше был один. Он говорит, что находился в этой комнате, выбирал снасти и сапоги. Но у него было достаточно времени, чтобы проскочить черным ходом на улицу, добежать до участка номер 4, найти секретаря Лисона, разделаться с ним, вернуться и показаться на веранде, чтобы миссис Келлифи и миссис Лисон засвидетельствовали его присутствие в доме. Или другой вариант. Он имел причины полагать, что секретарь Лисон задержится на реке после урочного часа. И, пройдя в южном направлении и встретившись на тропе с мистером Папсом и мистером Келлифи, он вернулся лесом назад, обошел домик стороной, нашел секретаря Лисона, может, даже по предварительной с ним договоренности, и убил его». Вульф высоко поднял брови. «Он что, спятил?» «Я не спорю, мистеру Гудвину случалось иногда действовать импульсивно, но это уж чересчур». «Убийство – это всегда чересчур». Голос у Колвина поднялся на тональность выше. «Оставьте свой сарказм при себе, Вульф. Я понимаю, что у вас в Нью-Йорке такие шуточки идут на ура, но здесь, в глубинке, мы проживем и без них. Если убил Гудвин, то мотив у него, конечно, был. Так сразу я назвать его не могу, но выбрать есть из чего. Вы любите деньги. Что если секретарь Лисон стоял кому-то поперек дороги, а этот кто-то пришел к вам и предложил кругленькую сумму за то, что вы поможете от него избавиться? Он знал, что вы с Гудвином приглашены сюда, и возможностей у вас будет предостаточно. Вы согласились и поехали. Так что сходить с ума ни Гудвину, ни вам было вовсе не обязательно». Выдохнул Вульф. «Во время следствия, мистер Колвин, дикие предположения, конечно, имеют место, я не спорю, но пока нет хотя бы намека на доказательства, языком попросту лучше не молоть. Это бред сивой кобылы. Мое заявление у вас есть. Можете, если хотите, и дальше распалять свое богатое воображение. Но меня от этого увольте. Давайте не будем ходить вокруг да около. Вы считаете, что я лгу?» «Да». «Ну, тогда нам говорить больше не о чем». Вульф поднялся со стула, который едва ли поддерживал его седалище более чем на 80%. «Я буду у себя. Дальнейшее общение с вами меня интересует только в том смысле, что я жду, когда нам будет позволено ехать домой. Мистер Гудвин, вам тоже больше не нужен. Его рассказ у вас есть. Пойдемте, Арчи». Он тронулся с места. «Минуточку», — повелительным тоном сказал Колвин. «Я еще не закончил. Вы к своему заявлению больше ничего не хотите добавить?» Вульф, уже сделав один шаг, остановился и повернул голову. «Нет». «Вы упомянули примечательный инцидент, как вы его называете. А не имел ли место другой примечательный инцидент, о котором вы умолчали?» «Нет, другого я не помню». «Никакого?» «Нет». «А вы не считаете примечательным то, что вы, приехав сюда готовить форель для посла Келлифи, вы ведь за этим сюда приехали, когда вам сегодня принесли корзинки с уловом, и вы с поваром почистили рыбу, не взяли ни одной рыбешки из корзинки посла, той форели, которую он поймал сам? Вы не считаете, что это примечательный факт?» Плечи Вульфа поднялись примерно на четверть дюйма и снова опустились. «Да вроде нет». «А я считаю...» Колвин перешел в атаку с каким-то остервенением. «Повар сами говорит, что на каждой корзинке была табличка с фамилией. Рыбу из них выбирали вы. В корзинке Брэггена было 10 рыбин, и вы взяли 9. У Ферриса было 10, и вы взяли 6. У Папса 7, и вы взяли 5. У посла Келлифи было 8, достаточно крупных, но вы не взяли ни одной. Они так и лежат на кухне. Самик мне показывал. Насколько я мог судить, форель как форель. Вы не станете этого отрицать?» «О, нет». В глазах Вульфа мелькнул огонек. «Но вы можете мне сказать, каким образом этот факт связан с расследуемым вами убийство. Не знаю, но я считаю этот факт примечательным, а вы о нем не упомянули. Колвин повернул голову в сторону. С вашего позволения, посол Келлифи, вы знали, что Вульф не взял ни одной пойманной вами рыбешки? Нет, мистер Колвин, не знал. Для меня это сюрприз. А в чем причина, вы не знаете? Вам ничего не приходит в голову? Боюсь, нет. Посол повернул голову, бросил взгляд на Вульфа и снова повернулся к прокурору. Думаю, мистер Вульф сможет объяснить сам. Конечно, сможет. Так как, Вульф? В чем дело? Вульф покачал головой. Свяжите это как-нибудь с убийством, мистер Колвин. Я не имею, конечно, права укрывать вещественные доказательства, но я их и не укрывал. Рыба на месте. Рассматривайте ее, режьте ее на кусочки, отправьте в ближайшую лабораторию на анализ. Меня возмущает ваш тон, ваш выбор выражений, ваши манеры и ваши методы работы. Только пустозвон мог назвать лгуном человека с моим чувством собственного достоинства. Пойдемте, Арчи. Трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы нам не помешали. Когда Вульф направился к выходу в коридор, а следом за ним я, шериф, лейтенант и другой полицейский рысцой бросились вперед, чтобы загородить нам дорогу. И это им удалось, поскольку ни телосложение Вульфа, ни темперамент не позволяют ему носиться, сломя голову. Но выход нам перекрыли только двое, потому что как раз в это время зазвонил телефон, и лейтенант, изменив курс, подошел к столу и снял трубку. Проговорив в трубку несколько слов, он повернулся и позвал Колвина. «Это вас, Колвин, генеральный прокурор Джессел». Колвин пошел к телефону, а наши две группы, шестеро на стульях, посреди комнаты, и мы вчетвером, стоя у двери, изображали немую сцену. Разговор был недолгим, и последнее слово оказалось не за ним. Положив трубку, он повернулся, поправил очки и объявил. Это был мистер Герман Джессел, генеральный прокурор штата Нью-Йорк. Перед тем, как собрать вас сюда, я звонил ему и обрисовал ситуацию. Он переговорил с губернатором Холландом и сию минуту выезжает из Олбани сюда. Он попросил меня, леди и джентльмены, отложить дальнейшее разбирательство до своего приезда. Он будет здесь где-то около 8. Тем временем мы займемся некоторыми другими версиями. Лейтенант Хоп выставил оцепление вокруг дома, чтобы сюда не проник никто посторонний, особенно представители прессы. Вас я прошу ограничить свои передвижения только домом и верандой. Он поправил упавшие на нос очки.